Робинзон Крузо на Пятницкой. Почему Пятницкая улица имеет такое название? Я очень люблю читать про Робинзона Крузо и его друга Пятницу. Бабушка говорит, что я фантазер, а мне Пятница даже приснился. Он шел по Пятницкой. Улица Пятницкая названа по церкви Параскевы Пятницы, стоявшей на месте нынешней станции метро Новокузнецкая.